Николай Крысин вдруг зримо, непоправимо и страшно понял значение и несмываемый смысл этих слов. Окончательное решение. Холодная бездна и глубины поразила его, и он понял, что отсюда, из этой холодной, знобящей кровавой слякотью глубины, возвращение назад к людям уже не существует. Когда все было закончено, и грузовики с солдатами начали медленно вытягиваться в колонну, двигаясь к Большаку, Крысин, сидевший у заднего борта последней машины, опершись подбородком о дуло автомата, еще раз оглянулся на то место, где стоял табор. На свежевзрыхленной и аккуратно разровненной земле, понуро опустив головы, стояли лошади. Это были цыганские кони, пришедшие из ночного. Лошади пришли к своим хозяевам, к людям, которых они привыкли каждое утро находить здесь. Но в это утро людей здесь больше не было. На следующий день после уничтожения цыганского табора обер-лейтенант Вальтер Гюнше устроил устное занятие личного состава своей зондергруппы. Армейская служба еще не отучила обер-лейтенанта от университетских замашек. Чутьем прирожденного педагога Гюнше понял, что дальнейшие акции по окончательному решению должны быть предварены соответствующей теоретической подготовкой. Солдаты специальной команды, набранные из русских, еще не чувствовали себя в своем новом качестве достаточно твердо. Даже через погоны военного мундира доктор антропологии продолжал ощущать на своих плечах профессорскую мантию. Позавтракав, обер-лейтенант приказал собраться всем нижним чинам своей специальной части и обратился к ним с пространной речью. «Вам должно быть уже хорошо известно, — сказал Гюнше, — что одним из главных предназначений национал-социализма является уничтожение большевистских советов как государства. Великий фюрер Германии Адольф Гитлер предполагает создать на территории России новую колониальную империю. Славяне, учит фюрер, народ неполноценный. Они должны быть подчинены немцам и работать на них. Приход к власти в России марксистов надо рассматривать как величайшую историческую трагедию, ликвидировать ужасные последствия которой призвано великое учение фюрера. Завоеванные германской армией русские земли необходимо освободить от всех людей неарийской расы и заселить контингентом чистой немецкой крови. В связи с этим, согласно учению фюрера, подлежат ликвидации цыгане, евреи и низшие азиаты. Женщин следует уничтожать наряду с мужчинами, чтобы они не могли рожать детей своей национальности, которые впоследствии будут мстить за отцов. Также должны быть устранены и дети, как потенциальные враги Германии, которые могут вырасти и в будущем противостоять национал-социализму. Таким образом, продолжал обер-лейтенант, Необходимо добиваться по возможности быстрейшего исчезновения с завоеванных территорий евреев, цыган, поляков, белорусов, а также лиц смешанной крови. Будущее Германской империи на Востоке требует уже сейчас предусмотреть все меры, чтобы грядущие поколения неполноценных народов не смогли бы сопротивляться немецкой расе. Принципиальным вопросом в решении всех этих проблем является вопрос о системе образования и тем самым об отборе и фильтровании молодежи. Для немецкого населения восточных областей не должно быть высших школ. Для него достаточно наличия четырехклассной народной школы. Целью обучения в этой народной школе должно быть только одно – простой счет, самое большое до 500, умение расписаться и внушение, что божественная заповедь заключается в том, чтобы беспрекословно повиноваться немцам. Умение читать, я считаю, для ненемецких народов необязательным. «А як же марки считать?» — неожиданно прервал обер-лейтенанта Лимон. «Считать деньги будут помогать немецкие служащие», — поморщился Гюнше. Хранить деньги на руках будет запрещено. Все наличные суммы будут подлежать сдаче в отделение Рейхсбанка. И где он, дьявол, так насобачился по-русски говорить? Подумал про себя Крейсин. Ведь еще совсем недавно с акцентом говорил, а теперь чешет без запинки, как природный русак. Способный к языкам, видать, головастый. Одно слово, профессор. А доктор антропологии Берлинского университета Вальтер Гюнше продолжал вдалбливать в темные русские головы своих подчиненных расовое учение фюрера, директивы и распоряжения об обращении с населением восточных областей, вышедшие из-под пера рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, а также давние идеи и мысли из своей собственной диссертации, которую в глубине души считал более соответствующей духу учения фюрера, чем все сочинения рейхсфюрера вместе взятые. И все эти тонкости и премудрости нацистской идеологии он совершенно свободно излагал на чисто русском языке. Наблюдение Крысина было правильным. Если в начале формирования зондеркоманды Гюнше говорил сильным акцентом, то теперь этот акцент уже совершенно пропал. Собственно, именно поэтому и укомплектовывал обер-лейтенант свою команду только из русских полицаев, чтобы, постоянно общаясь с ними, в совершенстве овладеть русским языком. Начав изучать его еще в Берлине, по рекомендации обергруппенфюрера Грейфельда, Гюнше теперь полностью достиг своей цели. В этом и заключалась одна из сторон его индивидуального научного подхода к принципу формирования специальной зондеркоманды. Воплощая в жизнь расовое учение фюрера, доктор антропологии не забывал и о своей личной выгоде и со временем надеялся, благодаря отличному знанию русского языка, занять в оккупационной администрации весьма высокий пост. «Результатом новой германской политики на Востоке», — продолжал говорить Гюнше, —